Глава третья. Новый друг. Если бы не ливень, зарядивший к вечеру того дня, как я повстречался с разбойниками и смыл мои следы, я бы не смог долго уходить от преследования. Если бы не еще одна тварь, точно такая же, как та, что напала на меня после пробуждения, которую я слышал, выбираясь из леса, и которая все же нагнала меня, я бы не смог отбиться от все-таки нагнавших меня разбойников. И уж точно, если бы не перчатка, которой в схватке я умудрился отбить несколько заклинаний этого грена, меня бы точно спеленали. К счастью, здоровенная абразина появилась как раз в тот момент, когда меня окружили и прижали к обломкам какой-то древней стены. От такого количества пищи у твари глаза разбегались, однако она быстро выбрала несколько самых толстых целей и разморжила им головы. Выстрелы самострелов ей, как я увидел, все равно, что человеку комариные укусы, и даже маг, бьющий зверюгу разными ледяными заклинаниями, не смог нанести ей никакого урона. Его она прибила последним. Но это я лишь предполагал по безумным крикам боли, потому что бежал со всех ног. К счастью, меня то ли не заметили, то ли просто отпустили из-за обилия свежей еды, но абразина не погналась за мной, а я не успокоился, пока не сделал огромный крюк и не вернулся на дорогу, по которой идти было куда удобнее, чем по непролазной чаще. Правда, теперь я двигался куда осторожнее, чтобы не наткнуться на очередных разбойников или зверюг. Дело облегчало имеющаяся у меня карта. Исходя из ее масштаба, путь до замка, о котором говорил разбойник-здоровяк, не должен был занять много времени. Я твердо решил узнать, как это место связано со мной. Промыв и перевязав рану, отправился по дороге на север, вдоль долины, разглядывая умопомрачительные пейзажи с летающими островами и раскинувшимися во все стороны джунглями. За ними тянулся горный кряж, и мне было нужно попасть на другую его сторону, а затем спуститься в соседнюю долину. Карта давала вполне четкое понимание, куда идти, так что за 3 дня я добрался до ближайшего перевала. Это оказалась вымощенная камнем дорога, словно бы прорезанная между 2 низких гор. Миновав ее, я оказался в нужной местности. За время пути я не встретил ни одной живой души, однако, помня рассказ разбойника, я этому не удивлялся. Судя по всему, после появления таинственного замка люди сюда не совались. Впрочем, пару раз я замечал в небе разного размера летающих тварей. С широкими кожистыми крыльями, вытянутыми чешуйчатыми телами, они появлялись то поодиночке, то группами. А однажды мне показалось, что на спине нескольких таких летунов сидят люди. Помня о гостеприимстве, с которым меня встретили в джунглях и на дороге, завидев этих существ, я прятался в придорожных зарослях. Сталкиваться с непонятными созданиями и их всадниками совершенно не хотелось. Перебравшись в соседнюю долину, мне пришлось свернуть с хорошо мощенной дороги на обычную грунтовую. В нужном направлении вела именно она. И после этого начались проблемы. Поначалу широкая дорога уже к концу дня разветвилась узкими тропками, и пришлось наугад выбирать наиболее близкое к верному направлению. К сожалению, моя карта была не детальной. Она показывала горные цепи, реки, массивы джунглей, но построек или дорог на ней не было. Как итог, уже к ночи тропа затерялась где-то в густых джунглях, растаяла как туман поутру. Опасаясь диких обитателей лесов, я устроился на ночлег у костра, разведенного рядом с россыпью здоровенных камней. Спал беспокойно и наутро продолжил путь в дурном настроении. К этому моменту еда, собранная у разбойников, уже закончилась, хотя я и старался расходовать ее экономно. Воды было вдосталь. Каждый день на пути попадались ручьи и родники, но вот есть хотелось просто нестерпимо. Ягодами, которые я время от времени находил и с осторожностью пробовал, наесться решительно не удавалось, а охотиться вот уже пару дней как не получалось. Местное зверье упорно не желало показываться мне на глаза. На гнездо, спрятанное в углублении меж кустов, я натыкаюсь случайно. Едва не наступаю ногой на кладку яиц и, увидев их, не могу сдержать радостной улыбки. Наконец-то! Еда! И сколько ее? 3 больших, размером с мою ладонь, коричневатых в крапинку яиц. Я уже предвкушаю приятный обед, Представляю, как запеку это сокровище в углях, как вдруг чувствую неладное. Несколько мгновений я настороженно вслушиваюсь в окружающие джунгли и не понимаю, в чем дело, пока до меня не доходит. Щебет птиц почти не слышен, да и шуршание мелких зверей куда-то исчезло. Что-то тут не так. И словно в подтверждение этих мыслей воздух густеет, а вокруг меня, взбивая реальность, прокатывается волна. Точно так же, как произошло во время нападения разбойников. Я ощущаю движение позади, а затем в голове проносятся невероятно яркие картинки того, что сейчас может произойти. И часть этих исходов мне совсем не нравится. Проклятье. Бросаюсь в бок, разворачиваюсь и выругиваюсь. Разинув пасть и шипя, рядом со мной пролетает огромная толстенная змея. У меня бы с трудом получилось обхватить ее обеими руками. С тварью удается разминуться едва ли не на волосок. Я выхватываю меч, надеясь использовать преимущество в скорости, и пытаюсь рубануть по гадине в повороте, но не успеваю. Она сжимается прямо в воздухе, изворачивается, уклоняется от удара и падает на гнездо. Я слышу треск проломленной скорлупы. «Ах ты, гадина!» — реву, взбешенный тем, что меня лишили единственной доступной еды. «Ну, держись!» отвечает змеюка, вставая на кольца нижней части тела и расправляя капюшон. «В таком виде она раза в два выше меня. Я вижу, как трепещут небольшие мешки под основанием капюшона и успеваю среагировать, отскочив вправо. Мимо проносится плевок, и судя по тому, как он растворил толстый стебель куста, в который попал, я увернулся удачно. Прыжок, еще прыжок. Я оказываюсь в паре шагов от змеи, но она не ждет, пока я доберусь до нее, и сама бросается навстречу. Однако у меня уже есть план. При всей опасности у меня есть два преимущества, даже три. Предвидение, так удачно показывающее случаи, когда я погибаю. Разум, способный делать выводы. И перчатка, которую просто так не прокусишь. Кристаллический доспех вновь спасает меня. Я выставляю левую руку, и змея, сбив меня с ног, вцепляется в нее своими острыми зубами, однако прокусить перчатку они не способны. Я не мешкаю. Вгоняю клинок в зеленое чешуйчатое тело раз, другой, третий. Тварь, поняв, что промахнулась, отпускает мою руку, сворачивается, но тут же бросается вперед, и в этот раз я не успеваю ни защититься, ни уклониться. Два клыка вонзаются в плечо. Точно туда, куда меня подстрелили. «А-а-а!» — кричу я от боли и ярости, роняю меч, оказываясь погребен под кольцами монстра, но тут же наношу по голове твари два сильных удара перчаткой. Второй из них пускает по змеиной коже поток пламени, и змея, отпустив меня, снова разворачивается, пытаясь сбежать в ближайшие заросли, но я, поглощенный яростью, не собираюсь отпускать ее. Прыгнув на голову твари, я с трудом обхватываю ее прокушенной рукой, а второй продолжаю наносить удары, пока она тащит меня за собой. Далеко гадина не уползает. Через пару мгновений кожа начинает дымиться и становится такой горячей, что я боюсь, что сам могу загореться, а потому отпускаю врага. Змея отползает еще на несколько шагов, замедляется, а затем и вовсе останавливается. Встав на колени, я громко выругиваюсь. Проклятье! Снова на меня кто-то нападает. Что за недружелюбные земли? Хорошо, что у меня есть перчатка. В который раз она уже меня спасает? Прекрасная вещь. Спасибо тому, кто ее сделал. Я возвращаюсь к гнезду и скрежещу зубами от злости. Как я и подозревал, змеюка раздавила мой обед. Одного яйца вообще не видно, а два раздавлены всмятку. Внутри них, как оказалось, были маленькие существа. Наклонившись, я рассматриваю несчастных. Не повезло вам. Длинные тела, заканчивающиеся тонким хвостом и покрытые коротенькой шерстью. Четыре тонкие лапки с коготками, напоминающие веточки. Малюсенькая голова, похожая на лисью, с двумя крошечными рожками за не менее крошечными ушками. Даже жалко этих малышей. Они выглядят мило. Неожиданно я слышу в высокой траве справа тонкий писк и слабый треск. Нахмурившись, отвожу стебли и с изумлением вижу одно из яиц, чудом не разбитых полностью. Впрочем, и оно не уцелело. Скорлупа в нескольких местах треснула и сейчас продолжает разрушаться. Неужели ее ломает тот, кто сидит внутри? Не знаю, что руководит мной, но я решаю несчастному зверьку помочь выбраться и доламываю остатки яйца. Оттуда появляется малыш, точно такой же, как и те раздавленные. При виде слабого, беззащитного тельца во мне просыпается жалость, какой я не испытывал к разбойникам, которых жрало то страшное существо. «Как же ты выживешь, малыш?» — произношу я. «Где твои родители?» «А!» Едва открывший большие, будто хрустальные глаза зверек делает то, к чему я совершенно не готов. Стянув свое тельце как пружину, выстреливает им в меня, вцепляется своими крошечными зубками в подушечку большого пальца и прокусывает ее. Я трясу рукой, но мелкий гаденыш даже не думает отпускать меня. Своими тоненькими лапками он так крепко вцепился в мою ладонь, что оторвать его не получается. И мало того, я чувствую легкое онемение руки. Если этот малыш имеет в своих зубках яд, надеюсь, его слишком мало, чтобы меня убить. Проклятье, надеюсь на это. Будет мне урок не приближаться к местным тварям, какими бы милыми они ни выглядели. «Я же пожалел тебя!» — рявкаю я на малыша. «А ты кусаться! Дерьмо!» Зверек неожиданно отрывается от моего пальца, поворачивает хитрую мордочку, растягивает пасть, полную крошечных зубов, в оскале и неожиданно тонюсеньким, будто бы детским голоском повторяет: «Дерьмо!» Я так и замираю, глядя на него. «Ты что, разумный? Умеешь говорить?» Вместо ответа зверек поворачивается к пальцу и зализывает крошечную ранку своим шершавым языком. Снова оборачивается ко мне и будто бы виновато улыбается. «Дерьмо!» — пискает он. «Вот это необычно! Откуда-то я знаю, что раньше никогда не встречал разговаривающих зверей. Ладно, ладно!» — не удержавшись, улыбаюсь я. «Ты умный, я понял, но это слово повторять не стоит, оно плохое». «Дерьмо?» На этот раз интонация звучит вопросительно. «Не нужно... проклятье!» «Проклятье!» «Ну, отлично! Кажется, этот малыш прекрасно запоминает ругательство. И что с ним делать? Надо бы отодрать его и вышвырнуть куда подальше, но делать это от чего-то не хочется. А что-нибудь другое ты повторить можешь? Привет, пока, спасибо. Спасибо бы не помешало, раз уж ты напился моей крови». «Дерьмо!» Я закатываю глаза, цыкаю, и зверьку это, очевидно, нравится. Он отцепляет лапки от моей руки и заваливается на спинку прямо в моей ладони. Гибкое тело помещается в ней почти целиком. А у меня в голове мелькает образ, как только что вылупившийся звереныш кусает более взрослую и большую особь такого же животного и пьет из нее кровь. А потом трется о бок и мирно засыпает рядом. Я уже ничему не удивляюсь. «Ха, так тебя должны были кормить твои родители?» — спрашиваю я, но зверёныш непонимающе хлопает глазами, глядя на меня. «Ладно уж», — вздыхаю я. «Раз такое дело, ничего страшного. И съесть вас не получилось бы, так выходит. Может, попробовать ту большую тварь? Мяса в ней должно быть много. Как думаешь, съедобное?» — с сомнением протягиваю я. «Надеюсь, не ядовитое. В любом случае, мяса в ней больше, чем в тебе». «Проклятье!» На этот раз фраза звучит оскорбительно, и я лишь посмеиваюсь. Забавное существо. Я открываю змеиную пасть и осматриваю зубы. Мешков с ядом за ними нет, а значит, она не ядовитая. Раны будет достаточно промыть и перевязать. Да и в качестве еды подойдет. Сначала я обрабатываю рваную рану на руке, перевязываю ее единственной оставшейся чистой повязкой из разбойничьего набора, и лишь после этого решаюсь приготовить змеюку. Вырезаю из нее несколько кусков и поджариваю их на костре вместе со специями, найденными у разбойников, а затем с опаской пробую. Жду довольно долгое время, и, не почувствовав никаких изменений в организме, ем еще немного мяса. Оно оказывается очень жестким и, если бы не специи, безвкусным. В итоге объедаться не решаюсь, но готовлю себе запас, чтобы было чем перекусить еще дня три, которые займет дорога до замка. На все это уходит довольно много времени, и путь я продолжаю уже во второй половине дня, попрощавшись с постоянно снующим вокруг зверьком. «Береги себя, малыш», — говорю ему напоследок и ухожу через заросли на восток, чтобы через несколько мгновений услышать, как зверек пробирается за мной. Развернувшись, я встречаю его хмурым взглядом. «Ну чего тебе? Оставайся! Твои родители могут вернуться. Пусть знают, что хотя бы один детеныш уцелел. Кыш!» На мои взмахи руками зверек даже не реагирует. Напротив, подбегает ближе и по штанине и торсу вскарабкивается на плечо. «Проклятье!» — и пищит в ухо. «Ты что, хочешь со мной?» Я смотрю на него с сомнением. Он, словно поняв, что я имею в виду, несколько раз моргает. Ха. Судя по всему, он не ядовит. Ранки от его зубов уже заросли. Прокормить такого кроху не составит труда. Если он питается только кровью, такое малое количество, как он выпил, я смогу давать ему хоть трижды в день. Да и веселее иметь рядом того, кто к тебе привязан. Особенно в ситуации, когда совершенно ничего не помнишь. «Что подумают твои родители, когда вернутся и обнаружат разоренное гнездо?» «Дерьмо», — только и отвечает зверёныш. В его интонации так и звучит. «Ну что теперь поделать?» «Ладно, как скажешь. Только как мне тебя звать?» «Дерьмо». «Ну уж нет», — фыркаю я. «А знаешь, я ведь и собственного имени не знаю. Побудешь пару дней, не знаю, просто приятелем». Зверёк забирается мне на голову и там замирает, устроившись во волосах, как в гнезде. «Ладно», — решаю я. «Вреда от него не будет». И, вздохнув, снова выдвигаюсь в путь. Замок, о котором говорил разбойник, и вправду впечатляет. Я выхожу к нему через 3 дня после схватки со змеей и знакомства с необычным зверьком, который любит повторять ругательства, и прямо сейчас разглядываю эту постройку, внушающую уважение. Огромная твердыня возвышается в самом центре долины меж 2 невысоких горных хребтов. Она окружена джунглями, кроме участка радиусом в несколько миль, выжженным подчистую. Это очень похоже на то место, в котором появился я, только масштаб разный. «Что думаешь?» — спрашиваю я зверька, разглядывая полуразрушенные башни. Бастионы, крепостные стены, выбитые ворота и одно из осыпавшихся крыльев, на котором будто великаны танцевали. «Дерьмо!» «Да, я тоже так считаю», — хмуро отвечаю я, потирая ноющее плечо. Заражения вроде бы нет, но рана зарастает очень неохотно и довольно сильно болит. Может, в замке найдется тот, кто ее осмотрит? Вид этой постройки вызывает во мне странные ощущения. Печаль, тревогу, надежду, радость — все вместе. А перед глазами мелькают обрывки образов, которые никак не удается ухватить и рассмотреть как следует. Но одно ясно точно. Когда-то я был здесь. Я чувствую это кожей, нутром, тем странным огнем, что горит внутри меня. Потратив какое-то время на исследование окрестностей, я начинаю думать, что в замке никого нет. Ни патрулей на уцелевших стенах, ни людей во дворе, ни какого-либо движения снаружи. Даже твари, о которых говорил разбойник, снаружи не наблюдается. Из следов боя лишь отметины заклинаний на стенах. Хм, интересно. Поразмыслив какое-то время, я все же решаю заглянуть внутрь, втайне надеясь, что, оказавшись в пределах твердыни, во мне проснутся воспоминания. Или я что-нибудь почувствую, или мне что-то подскажет перчатка. Однако, когда я миную ворота и прохожу по внутреннему двору, засыпанному каменными обломками, ничего подобного не случается. Так же, как и когда я оказываюсь в разбитом холле с 2 огромными лестницами и рухнувшей люстрой. Обходя помещение за помещением, я стараюсь внимательно осматривать каждое из них. Жилые комнаты с простой мебелью. Кухня, столовая, оружейная, тренировочный зал, приемные и танцевальные залы, кладовая, уборная. Каждая из них выглядит знакомым, но память, как и прежде, остается пуста. Даже в тот миг, когда в одном из залов я вижу статую, изображающую меня. То же лицо. Та же перчатка на руке, та же фигура. Это точно я, но... такой мрачный, такой воодушевляющий. Скульптор явно постарался, создав из меня очень величественный образ. Массивный доспех, который, как мне кажется, очень неудобен, закрывает тело. За спиной развивается длинный плащ. В правой руке тяжелый меч. Хелгар I, владыка Елайского королевства. Читаю я надпись, выбитую на постаменте под ногами статуи. Значит, меня зовут Хелгар, и я владелец целого королевства. Вот это новости. К сожалению, ни имя, ни название страны не пробуждают воспоминания, и поэтому я иду дальше. Внутри десятков комнат, много вещей разбросанных, сломанных, иногда целых, но все это обычная утварь. Оружие или что-то совершенно незначительное. Ничего, что вызвало бы вспышку, которая прояснила бы, как это место связано со мной. Обследовав первый этаж и не обнаружив ничего интересного, я поднимаюсь на второй и продолжаю методично обыскивать комнату за комнатой, пока не оказываюсь в зале со стеклянной стеной. Выглядит это внушительно. Даже сейчас отсюда открывается прекрасный вид на лагуну огромного озера, над которым парят летающие острова. Интересно, на них кто-то живет? Если да, они наверняка не могли оставить появление такой твердыни без внимания. Разбойник говорил, что в таких местах живут маги. Может, они и увели тех, кто был в этом замке, когда он перенесся? Обдумывая это, я обхожу огромную каменную и идеально круглую платформу, напоминающую стол. Интересно, зачем она здесь? Это зал для приемов или... Яркая вспышка заставляет меня отшатнуться, выхватить клинок и встать в защитную стойку. Однако никто не нападает. «Хвала богам, Хэл! Ты жив!» Свет вокруг гаснет, и я вижу в нескольких шагах перед собой полупрозрачную фигуру. Это старик, судя по коротко подстриженной бороде и морщинам на лице, одетый в свободный камзол. Широкое грубоватое лицо, короткий ежик волос, кустистые брови, блестящие озорством глаза. Стоит только разглядеть его, как мне будто обухом по голове бьют. Сознание захлестывает лавина образов, и в этот раз у меня получается как следует рассмотреть некоторые из них. Таинственная книга, найденная в доме деда. Обучение магии. Тоскалор и Сейнарай. Истории о западном континенте. Схватка с кем-то, кто покрыт тьмой. Как же хорошо вернуться в этот мир. Советы по управлению государством. Это Беренгар, мой учитель магии. Советник. Колдун, заперший свой дух в книгу 1000 лет назад, которого я отыскал в доме деда. Голова раскалывается, когда я вспоминаю все это, и есть ощущение, что я вспомнил лишь самую малость из того, что нас связывает. Но и этого достаточно, чтобы во мне пробудилось отношение к этому призраку. Я ему доверял. «Беренгар», — выдыхаю я, пошатнувшись. «Беренгар!» «Ну да. А ты думал, кто? Твоя прабабушка?» Удивленно спрашивает старик и, прищурившись, тут же меняется в лице. «Хорошего подстилка! Что с твоим энергокаркасом? Он же в клочья порван!» «Хорошего подстилка!» — повторяет зверек, сидящий у меня на плече, и призрак старика переводит взгляд на него. «А это еще кто?» «Друг», — выдавливаю я. «Друг? Ты друзей заводил, пока мы тут гадали, жив ли ты? Хорошенькое начало новой жизни, ничего не скажешь. Все старое за борт. Так получается». «Беренгар, у меня проблема». «Да не то слово. Ты закинул нас на западный континент, а сам пропал на целый месяц. Потом появились жуткие твари, атаку которых твои друзья кое-как отбили. А потом прибыл какой-то франт, который всех скрутил и увез. И Нормана, и Сейрана, и Торса, даже Дум-Дума. И Айрилен, само собой». «Кого?» Призрак смотрит на меня удивленным взглядом. «Айрилен! Твою беременную жену!» У меня из-под ног словно почву выбивают. Голова продолжает трещать, и, остановив призрака взмахом руки, я присаживаюсь на край каменной платформы. «У меня есть жена, и она носит моего ребенка?» От этих слов внутри леденеет, но Беренгар, услышав мой вопрос, приближается и усаживается рядом. «Хэл, что с тобой?» «Говоря о проблеме, я имел в виду, что... ничего не помню». «Хо». Беренгар осекается. «Так вот, почему ты себя так странно ведешь. О боги, тогда дело плохо. Теперь понятно, что с твоим энергокаркасом не так». «Ты можешь объяснить по порядку? Я увидел тебя и вспомнил некоторые вещи. Книгу, обучение. То, как ты был советником, еще что-то. Но все будто в тумане, и в памяти не хватает огромного количества фрагментов. Я не помню имен, которые ты назвал, и людей, которые за ними скрыты. Не помню жену. Я облизываю пересохшие губы. Не помню, как мы тут оказались и почему. Можешь рассказать?» Старик качает бородатой головой. Его образ мерцает, как пламя свечи. «Боюсь, что нет, Хэл. Видишь ли, есть проблема. Я был привязан к источнику магии, который находился под замком, но после того, как мы израсходовали его во время сражения с колоссами, и ты перенес твердыню, магии в стенах осталось совсем немного. Я держусь из последних сил, и все это время вроде как спал, надеясь, что ты объявишься. Как видишь, не прогадал». «Стой, стой, стой, я ничего не понимаю!» «Да, я услышал, что ты ничего не понимаешь, но объяснять времени не особо много, храш тебе раздери». «Храш раздери!» Беренгар косится на внимательно слушающего наш разговор зверька и продолжает. «Короче, если в двух словах ты был... Проклятье, так просто и не расскажешь. Проснувшийся дар, академия, твой отец прославленный генерал, победил темного властелина, бла-бла-бла, а потом вроде как сам стал темным властелином, следом проснулись древние твари и... В общем, мы бежали, но только что-то пошло не так, и ты с ближайшими товарищами оказался на западном континенте, откуда бежали твои предки и откуда я родом. Так понятно?» «Не очень». «Проклятье! Никогда не владел короткой формой рассказа. Это сейчас не так важно, у меня сил осталось с мышиный плевок, поэтому слушай внимательно. Сейчас мне придется уснуть в перчатке. Чтобы рассказать больше, чтобы появляться, когда нужно, мне требуется внешнее вместилище. Найди его, и я все объясню. Хоть 10 ночей кряду буду рассказывать о твоих великих похождениях, клянусь». «Ясно, но...» «Тебе нужен камень с высокой энергоемкостью. Можно было бы использовать этерниум, конечно, но он тут запрещен. Раньше был, по крайней мере. Так что либо его, либо твагрит. Понял? Найди его и перекинь меня туда». «Где его искать и как мне перекинуть тебя?» «Ты уже проворачивал такое однажды. Справишься?» «Я ничего не помню». «Это проблема, да», — задумывается Беренгар. «Но погоди, ты ведь вспомнил меня?» «Да». «А навыки остались?» «Рефлексы проснулись сами, когда на меня напали. И я, кажется, могу видеть будущее на несколько мгновений вперед». «Восприятие, да. Это твой талант. Несколько мгновений того, что вот-вот может произойти. Полезная вещь, чтобы предотвратить собственную смерть, например». Я замечаю, что Беренгар начинает истончаться, и он сам тоже это видит, а потому начинает тараторить еще быстрее. «Еще что-то вспоминал?» «Предметы, которые встречал, что такое магия, слова вроде «Сейнарай». Я не знаю! Я очнулся в выжженном круге меньше 10 дней назад!» «Меньше 10? Значит, был временной разрыв. Но это не важно. Ты вспоминаешь вещи, которые встречаешь. Понятия и людей, судя по всему, раз меня распознал. А значит, есть шанс, что ты восстановишь память. Быть может, даже полностью». «Если отыщу своих друзей и жену, всех, кто был со мной...» «Как всегда, быстро схватываешь», — улыбается старик, истончаясь все сильнее. Теперь его контур напоминает едва заметную дымку. «Где же мне искать их?» «Тот франт, который заявился сюда со своей гвардией и скрутил их, назывался Зеллером. И я слышал название земель, в которых он обитает, или в которые собирается, Тиаллир. Вроде бы мы-то где-то на западе. Ищи всех там!» «Ясно, но...» «Прости, владыка, мне пора!» «А мой энергокаркас? Что с ним? А перчатка? Что это такое?» «Перчатка — это самое главное! Ни в коем случае не...» Едва заметный дух Беренгара не успевает ответить. Закрутившись серебристым вихрем, он превращается в тонкую струйку дыма и втягивается в кристаллический элемент доспеха. Она вспыхивает ярким бирюзовым светом и гаснет. «Но дела... только и могу выдать я». Затем поворачиваюсь к зверьку и спрашиваю. «Ну и где этот Тиаллир искать? На западе расплывчатое понятие». Мой приятель только хлопает глазами. А затем я слышу в коридоре за дверью какой-то отдаленный шорох. Осторожно ступая, я подбираюсь к двери, прислушиваясь, и различаю голоса. «Да нет тут никого, наставник. Вы же слышали Хайсаму? Месяц назад отсюда всех увели. Показалось нашим». «Сразу 3 разведчикам? Чушь, не бывает такого. Кто-то пришел в замок меньше получаса назад, и они это видели». «Ну, может, это один из тех придурков, которых отправили к древним развалинам?» «Тогда узнаем, что он хочет. Но вдруг это астральный демон? Думаешь, нас просто так здесь оставили? И сразит их наша сила, как разило слово Творца. Думаешь, это просто слова? Это наша кредо, болван. Мы те, кто стоит на страже этого мира. А теперь заткнись и смотри по сторонам внимательно». Разговор завершает звук подзатыльника. Переглянувшись со зверьком, я вытягиваю из ножен меч. «Но кого там еще мне подкинула судьба?»